Во всех книгах этого периода рисуется образ идеальной женщины, которая каждый раз, когда ей приходили в голову мысли о том, что муж невнимателен к ней и проводит все свое свободное время в клубе или бог знает где, вместо того, чтобы чувствовать обиду, должна была, глубоко вздохнув и отогнав неправильные мысли, подумать: «Главная моя задача – сделать всех в доме счастливыми». Безусловно, в этом была разумная сторона. Избавляясь от мыслей, которые не могли ничего изменить, но привели бы их обладательниц в состояние крайнего расстройства, они концентрировались на деле, и все в семье вновь становилось на свои места. К сожалению, мир устроен так, что всегда кто-то кем-то пользуется, и кто-то приносит себя в жертву. В викторианской Англии последними являлись женщины, которые, что было самым замечательным, в большинстве случаев жертвами себя не ощущали. Недаром в книге по этикету на самом видном месте находился совет о том, что не следует много читать. Зачем нужна умная жена, если муж все равно не желал выслушивать ее мнение? В ежедневных рекомендациях для леди и в другие наставники молодой женщины писалось: «Воздержание, терпение, согласие, когда не согласны, ради мира в семье, способность поступаться своим мнением и желанием и всем, что вы считаете своим». А в советах женам прямо говорилось: «Ваша главная установка – не раздражать». Воистину, XIX век – это был земной рай для мужчин. Кто в доме хозяин? В XIX веке джентльмены еще продолжали оставаться в первую очередь помещиками. При этом почти все они держали акции и имели свои интересы в производстве. С детства они приучались к исполнению обязанностей в местном суде, в приходе, в благотворительных организациях, в дворянских собраниях. Многие состояли офицерами в местных полках. Более именитые служили членами парламента, дипломатами и министрами, в то время как другие становились директорами компаний, частных школ, юристами или писателями. Оскар Уайльд, гений этюдов, подсмотренных в свете, красочно и очень метко описал общество, в частности, в своей комедии «Как важно быть серьезным». Леди Брэкнелл: «Вы можете присесть, мистер Ворфинг». Джек: «Спасибо, леди Брэкнелл, но я предпочитаю разговаривать стоя». Леди Брэкнелл: «Я чувствую себя обязанной сказать вам, что вас нет в моем списке выгодных женихов. Однако я готова включить ваше имя, если вы ответите на вопросы любящей матери. Вы курите?» Джек: «Боюсь, что да». Леди Брэкнелл: «Рада это слышать. Мужчина должен иметь какое-нибудь занятие. В Лондоне и так слишком много бездельников». Кандидатуры женихов для своих дочерей родители подбирали сами, основываясь в основном на титуле и благосостоянии молодого человека. Леди Брэкнелл: «Какой у вас доход?» Джек: «Между 7 и 8 тысячами в год». Леди Брэкнелл записывает к себе в книжечку: «Что ж, это удовлетворительно». Джек: «Также у меня дом и, конечно же, имение, приблизительно 1500 акров. Леди Брэкнелл: «Дом в имении? Сколько спален? Хотя этот вопрос можно прояснить и позднее. Я надеюсь, что у вас есть и дом в Лондоне. Не можете же вы ожидать, что такая простая и неиспорченная девушка, как Гвендолин, будет жить в деревне?» Джек: «У меня есть дом в районе Белгрейв-сквер, но он сдан сейчас леди Блоксхейм. Конечно, я могу расторгнуть наше соглашение, предупредив ее за полгода». Леди Брэкнелл: «Какой номер дома в Белгрейв-сквер?» Джек: «149». Леди Брэкнелл качает головой. «Немодная сторона улицы, однако это поправимо». Викторианцы считали, что минимальная сумма, нужная джентльмену для жизни, должна составлять 1000 фунтов в год, и черпалась она из имения в 1000 акров. Из 15-миллионного населения Британии в первой половине XIX века было всего 700 семей такого уровня, включая 20 с лишним князей.